тобой мюзик. Давай пускайся, сука, пляс. Это я, не другой. Летят искры из твоих глаз. Я сказал, сука, постой. И здесь один на миллион, один из тысячи, что пролетает мимо. По автобану 200, две полосы на взлет. Я это, блядь, не кинул, да, она по-прежнему со мной. Так же ласково, ты не поверишь, мне попросишь доказательств. Ну, сука, я сказал. Время не лечит, не дает исправить то, что сделанное. Даже если опоздал, следи за временем, Я не Эминем, я не косил под белого. Не видел в себе черного, мне фиолетово. Мне показалось, где цвет или это мерцание в моих глазах. У меня это я ни по чем, мне просто захотелось ей это сказать, сука.